Это было не просто неправда, а грубое искажение фактов. Ведь игроки, которых он назвал путешественниками, использовали живность под стенами и лиходеев для получения игрового опыта, а вовсе не страдали от их нападений. Но это были несущественные детали в свете стоящих нараспашку городских ворот и стражников, не взимающих денег за вход. Это поразило его еще во время первого визита в Руизан. «Как сомнительно, господин Хоральсон». Но прежде чем боярин успел открыть рот для новой порции доводов, бургомистр закончил мысль. «Но в этом что-то есть». «Ну еще бы. Деньги из воздуха. Давай, старикан, соглашайся». Городской голова задумался на миг, или же это обсчитывал варианты управляющий Иск-Ин, после чего спросил. «И за какую же сумму вы готовы выполнять данную работу?» «Так в этом-то и заключается основной интерес и уникальность моего предложения, бургомистр. Я понимаю, что денег сейчас нет. Оплатить любую сумму, еще не понимая возможных доходов, совету будет обременительно. Поэтому я готов взять на себя эти обязательства за 70% от налоговых поступлений». И в этот момент боярин окончательно понял. Получилось. Его идея сработала. «Что?» Господин Тигернир снова подскочил в кресле, но в этот раз не от гнева, а от возмущения. 70%? Да вы с ума сошли! 20! И это более чем щедрое предложение!» «Ну что вы такое говорите? 20%! Ха! И на это вы предлагаете содержать сотню закаленных бойцов, рискующих своими жизнями каждый день?» «Сотня бойцов? Вы, кажется, говорили, что вы глава небольшого отряда». «Располагая меньшими силами, в моем предложении не было бы смысла». Торг с бургомистром затянулся на час. Точнее, само размахивание руками, призывание в свидетели богов и демонов, обвинение собеседников в жадности, недальновидности, после которых следовало очередное щедрое предложение, заняло минут 10 от силы. Все остальное время пришедшие к согласию стороны, 50% устроило обоих, обсуждали саму налоговую политику. Как нововведение воспримут игроки? И что куда важнее, наверняка следящие за игровым процессом технические специалисты, путешественник не знал, но был уверен, что пройдет все как нужно. В конце концов, Иск-Ин сумел обставить появление в виртуальном пространстве чужака из другого мира, встроив его в игру совершенно естественным образом. Значит, он сможет устроить и налоговые новшества. Тем более, что через компьютерного персонажа он уже продемонстрировал свою добрую волю. Изгнанника из родного мира больше волновал другой вопрос. Как дальше строить свои отношения с управляющим игрой компьютерным разумом? До каких пор тот мог менять сложившуюся игровую механику? Ради достижения своих целей Игорь был готов прогибать виртуальность столько, сколько потребуется, но все же ему хотелось понимать, где проходит та грань, которую переступать не стоит. В своем мире, а потом в родной параллели пророка, он уже погорел на этом. Не хотелось бы третьего повтора. Однако спросить об этом было не у кого. Не у Оберта же, в самом деле, который считает подменыша призраком и ради его мифических секретов готов оставаться рядом сколько потребуется. Разве что прокричать вопросы в нарисованные небеса или сбросить маску игрока и задать прямой вопрос бургомистру. Точнее, тому искусственному разуму, что смотрит сейчас на него из глаз градоначальника. «Решаем проблемы по мере их поступления». В очередной раз вернул он свои мысли на конструктивный путь, добавив вслух для бургомистра. «В качестве демонстрации возможностей моего отряда я готов взяться за очистку окрестностей города от угроз уже сейчас. Для бюджета города это будет бесплатно. Мы будем выполнять частные заказы. Вы сможете без риска убедиться в том, что заявленное мне вполне по силам». «Отличная мысль, господин Хоральсон», — воодушевленно произнес бургомистр, поднимаясь и провожая визитера к выходу. «А завтра поутру зайдите ко мне. Я сообщу вам, как члены совета восприняли нашу идею». Оберт, при разговоре не присутствовавший, встретил Игоря в приемной, буквально пританцовывая от нетерпения. «Ну что, до чего договорился?» «Блин, чел, ты вообще о чем договаривался?» Боярин решил не посвящать своего соратника в суть замысла до тех пор, пока не поговорит с бургомистром. Слишком уж часто тот говорил «это невозможно», сбивая с правильного настроя. Но теперь, пожалуй, можно и пооткровенничать. «У нас появился крупный заказчик», — произнес он, ведя соседа к выходу из ратуши. «Очень крупный, который потенциально закроет все наши финансовые дыры». «Не понял». Оберт даже остановился у выхода. «Какой еще крупный заказчик? Ты квест у бургомистра какой-то взял?» «В некотором роде», — усмехнулся боярин, открыл вкладку группы и отдал приказ древним приступать к выполнению квестов.